На подбор поставщиков комплектующих для работы Уноймана Ленца ушло около 2 лет. Вместе с Хаки они сформировали концепцию продукта, устройство, дизайн, технические характеристики. Предполагалось, что робот будет собран из высокопрочных пластиковых деталей, производимых в Лозанне самостоятельно. Металл решили применять только в узлах, требующих повышенной прочности. Неимоверное количество времени затратили неопытные конструкторы на споры о том, как будет передвигаться их детище. Способ на 2 ногах отбросили практически сразу. Тяжело добиться сбалансированности механизма. Пробовали использовать большое количество ног. Система сложная, но стабильная. Такие машины способны преодолевать серьезные препятствия. Однако есть и минусы. Много деталей, что делает конечный продукт крайне ресурсозатратным. Открытием для новаторов стал факт, что не все покупатели фокус-группы нормально воспринимают шестиногое чудовище, ползающее за ними по пятам. Апогеем конструкторской мысли Орнера и Ленца явился следующий прототип шасси. 2 колеса по размеру сопоставимых с колесами городского велосипеда располагались по бокам. Каждое не просто металлический диск, напротив, колеса выполнены в виде составного механизма. Секциями типа звеньев цепи, наподобие используемых для велосипедных педалей, только звенья крупнее. Звенья покрыты резиной, чтобы не лязгать металлом о поверхность при передвижении. Форма колеса регулируется передвижением приводов, фиксирующих звенья относительно центральной оси вращения. На практике это дает возможность сделать колесо как абсолютно круглым, так и содержащим, например, Г-образное углубление, позволяющее роботу перемещаться по ступеням или перекатываться через препятствия. Вертикальное положение машины обеспечивалось гироскопом. Энергия традиционно накапливалась в батареях высокой емкости, размещенных под шасси. Руки конструировали с оглядкой на физиологическое строение человека. Правда, решили сделать только 3 пальца. Этого достаточно для большинства исполняемых задач. Голова робота маленькая, прямоугольная. Как такового функционала она не несла. В ней находилась пара видеокамер с сенсорами, микрофон и динамик. Но техническое проектирование – лишь вершина айсберга. Ноймана угнетали 2 ключевые задачи – найти того, кто сможет создать программу, управляющую этой штукой, а также пролоббировать возможности ее массового выпуска. Вопрос поставщиком софта, на его удивление, разрешился быстро. Google давно прорабатывал развитие робототехники, но ввиду высокого репутационного риска в случае неудачи придерживал ход исследований. Ленц и Орнер со своим предложением выступить в роли испытательного стенда для их новейших операционных систем могли заключить компромиссную сделку. Google на реальных образцах анонимно оценивает свои наработки, а Нойман берет на себя риски и бессрочные обязательства использования их систем во всех своих машинах. Главное, что, несомненно, более обременительно, Ленц бесплатно предоставляет 100 единиц робототехники с условием ее регулярного обслуживания. Второй камень преткновения – сохранялась сложная ситуация с пробелами законодательства, прямо не затрагивающего тему сертификации и требований к роботам. Это ставило крест на производстве. Несколько месяцев потребовалось Ленцу для организации встречи с представителем ведущей партии Швейцарии. Этот человек был доверенным лицом, представляющим интересы одного из партийных лидеров. Разговор назначили на 11 вечера в пятницу 19 июля. Местом обсуждения указали квартиру в квартале Мюсмат в Берне. Дни ожидания этой встречи тянулись для Хаки и Ленца бесконечно, словно долгие холодные зимние вечера. Наконец голос Даны утром сообщил. «Нойман, сегодня в списке важных дел указана встреча в Берне. Прими во внимание, что дорога до пункта назначения составит около 50 минут. Расстояние 60 километров». «Спасибо, Дана. Всегда пожалуйста, господин Ленц. Ты неисправима. Сегодня очень многое должно решиться. Пронеслось у него в голове». Без 15:11 Тесла остановилась на правой стороне улицы Миттельштрассе. Фары автомобиля погасли. Теплая июльская ночь слабым ветром перебирала листву деревьев. Ленс немного опустил стекло двери, в салон проник аромат садовых цветов, высаженных прямо здесь у дома. Вокруг царила тишина позднего вечера. Одинокий прохожий вышел из супермаркета «Мигрос» с пакетом продуктов и побрел в противоположную сторону. «Дана, что со временем?» «Все нормально, Нойман. В нашем распоряжении еще 12 минут». «Ясно». Он смотрел на небо. Свет города мешал увидеть всю красоту бесчисленных звезд там высоко. «Дана, я сниму алио на время встречи. Не проявляй никакой активности, независимо от обстоятельств. Не знаю, чего ожидать от таких свиданий». «Я поняла. Будь осторожен. Береги себя. Пожалуйста». Ленс аккуратно положил алио во внутренний карман пиджака, хлопнув дверью машины, направился внутрь подъезда. Он шел уверенно, следуя к своей цели. Поднявшись на второй этаж, дотронулся до ручки, дверь в квартиру не заперта. Нойман медленно переступил порог. Терпкий запах табака и легкая пелена в воздухе из-за дыма свидетельствовали о том, что его ожидают. Только из одной комнаты лился тусклый желтый свет. Заглянув в проем, Ленс увидел, как двое мужчин разговаривают. Один расслабленно развалился в удобном кресле, второй сидел на стуле напротив. Человек в кресле курил, глубоко вдыхая. Он смаковал ядовитый дым, его усталые тусклые глаза безразлично смотрели на действительность. Нойман понял, с кем предстоит вести диалог. «Хм-хм», — привлек к себе внимание поздний посетитель. «Прошу прощения, мне подождать снаружи?» «Совсем не обязательно. Этот джентльмен...» Мужчина в кресле пренебрежительным движением указал на собеседника. «Скоро уходит. Присядьте на диван в углу». Ленс, последовав совету, прошел вглубь комнаты, где царил полумрак, и занял свое место в зрительном зале, прислушиваясь к беседе. «У меня есть интересные идеи», — сказал незнакомец на стуле. «Они позволят вовлечь всех граждан в жизнь государства через участие в процессе принятия решений». Представитель власти затушил сигарету. «Зачем?» – спросил он спокойным тоном. «Все текущие способы волеизъявления устарели. Как услышать каждого, если сказать могут только избранные?» «Услышать каждого? Это невозможно». Политик смотрел на собеседника безучастным взглядом, ибо внутри его головы данный разговор был завершен. «Смотрите, какая вещь сейчас есть практически у каждого человека!» – продолжил натиск незнакомец. «Таких вещей много. Одежда, машины, дома». «Мобильные устройства!» – уточнил мужчина на стуле, проведя рукой по длинной челке, которую зачесывал назад. «С помощью них каждый может быть идентифицирован, а затем через это же устройство человек транслирует свое мнение вам, лидерам!» «Но обладает ли волеизъявляющий необходимой компетенцией?» – парировал курильщик. «А вы?» «Что я?» «Обладаете?» «Информация для меня обрабатывается десятками специалистов-профессионалов». «И они не ошибаются?» «Иногда ошибается каждый». Фраза, которую неоднократно провинившиеся знают лучше молитвы. «Это компенсируется множеством ответственных за один конкретный вопрос». «Разве всеобщая ответственность не есть по своей сути отсутствие ответственных?» «Почему этот принцип неприменим к моему предложению?» «Множество мнений. Кто-то прав, кто-то нет. Решает большинство. Настоящее большинство. И что есть действительно правильное решение?» «Вам приходилось принимать непопулярные решения? Они часто выглядят ошибочными». «Приходилось». «Но решения были правильными, верно?» «Безусловно». «И как это проверить?» «Способ прост. Убедиться, что государство все еще существует». «Думал ли так же Цезарь? Кто знает, когда начнет раскручиваться маховик событий, ведущих к упадку стран, империй, государств? Всегда ли идентичны эти события?» «Я хочу спросить вас», – перебил представитель власти. «Если следовать этой логике, то деградация и распад в будущем неизбежны?» «Полагаю, да». «Хорошо. Зачем тогда вообще думать об эффективности решения? Разве мне не должно быть все равно, если результат предопределен?» Дело в следующем. Незнакомец сделал паузу, которая придала необходимый акцент его словам. Есть две основных причины, по которым люди вроде вас задумываются над результатом. Первое – желание сохранить или приумножить власть и те блага, которые она дает. Второе – совершить благо для тех, кто вас выбрал. В зависимости от личности, интересов, политического строя, они смешиваются в разных пропорциях. Все ради этого. Другие мотивации занимают ничтожно малую долю. Решения, принимаемые реальным большинством людей, будут лишены существующих недостатков? «Трудно мне сказать», – задумчиво произнес человек на стуле. «Почему?» «Я не знаю живых примеров таких систем». Некоторое время они сидели молча, смотря друг другу в глаза. Взгляд незнакомца выражал бесконечное спокойствие, политик же смотрел на него с интересом хищника, почувствовавшего запах жертвы. Он снова закурил, бросив ничего не значащие слова. «Спасибо за идею, я обдумаю». Рассекая клубы дыма, посетитель подошел к стареющему бюрократу и протянул руку. Рукопожатие, несмотря на наличие физического контакта, лишь подтвердило отсутствие контакта личностей. Прощаясь, уходящий посмотрел в сторону Ленца. «А, Нойман Ленц, рад встрече! Впереди тебя ждет столько всего!» И растворился в темноте коридора. «Вы Нойман Ленц?» Курильщик, забыв предыдущего собеседника, устремил свой взгляд в темный угол комнаты. «Да, это я. Так присаживайтесь ближе». При каждом шаге Ленца деревянный пол поскрипывал. В комнате царила неимоверная духота. Вся эта давящая атмосфера ощущалась так, словно у вас вот-вот заболит голова. «Насколько мне известно, — начал разговор политик, — вы хотели бы обсудить старт инновационного производства». «Вы совершенно правы, мистер. Как я могу к вам обращаться?» «Можете называть меня Гантер. Это абсолютно не важно. Вымышленные имена ведь не имеют значения». «Гантер, я хочу проговорить условия, на которых моей компании разрешат изготовление роботов на территории Швейцарии». Линд заметил оживление собеседника. Политик поправил дорогой пиджак, полы которого замялись о спинку кресла. Сложно было оценить точно его возраст, мешал тусклый свет и пелена в воздухе. «Ему явно больше 50, – подумал Нойман. Гантер молчал. Сквозь туман выдыхаемого им дыма сиял огонек зажженной сигареты. Дуновение ветра пронесло сквозь приоткрытое окно спасительный глоток свежего воздуха. «Что это за машины, господин Ленц?» «Просто помощники, способные выполнять разнообразные задачи, в основном работа по дому, но они также смогут принести продукты из магазина или, например, собрать мебель». «Хорошо, а уборка улиц им под силу?» «Да, вполне». «Какие объемы выпуска планируете?» «Объемы? Важно понимать, мистер Гантер, что в настоящее время на рынке нет аналогов этой продукции. В первые несколько месяцев объем производства вряд ли превысит сотню единиц, но потенциальный спрос огромен. Он во много раз превышает интерес к автомобилям, крупной бытовой технике, недвижимости. Данный рынок абсолютно ненасыщен». Курильщик закрыл глаза в размышлениях. Он тяжело дышал, на лбу блестели капли пота. Кажется, его запах смешался с запахом табака. Отвратительный коктейль. Минула середина короткой летней ночи, стрелки часов показывали 2 часа 10 минут. Прохлада с улицы постепенно остужала тесную комнату. «Вот как мы поступим, Нойман!» Гантер встал с кресла. Протерев рукой влажную кожу на лбу, он медленными движениями снял пиджак. «Вы получите нашу поддержку с рядом условий. Выслушайте и скажите, готовы принять их или нет. Первое. Вы передаете долю 50% вашей компании номинальному держателю, который, естественно, подотчетен нам. Второе. Мы также получаем 50% прибыли от этого бизнеса. Третье. В случае необходимости мы будем использовать ваши ресурсы в наших целях». «Выбор без выбора», – Ленс понимал это. Конечно, можно отказаться от наглых притязаний на его детище, однако сопротивление влекло за собой отказ от представившегося шанса. «Я согласен, Гантер, согласен. Скажите, как будем действовать?» Немало лиц, руководящих разными предприятиями и компаниями, в том числе государственными, находятся под нашим влиянием. Мы настоятельно рекомендуем большинству из них объявить тендер на закупку нового оборудования, коим будут являться ваши машины. Полагаю, для вас очевидно, кто выйдет победителем этих конкурсов. Также не составит труда обеспечить прохождение сертификационных мероприятий для небольшой партии роботов. Их классифицируют как самоходное оборудование. Такого объема заказа вам должно хватить на первое время. Запустите производство, устраните недочеты конструкции. В общем, здесь мне нечего подсказывать. Если первая фаза пройдет успешно, то заинтересованность обычных людей гарантирована. Наш административный ресурс снова вступит в игру. Партия проведет агитационные мероприятия, направленные на сбор подписей в пользу принятия закона о робототехнике, которая уже сегодня может помогать людям, но бюрократы, как всегда, не хотят ничего делать. Набираем более 100 тысяч голосов и выйдем в парламент с законодательной инициативой. В общих чертах мне все ясно. Нойман был несколько шокирован четкостью стратегии. Очевидный факт – неоднократной реализации аналогичных по сложности проектов. Значит, мы договорились. Да. Автомобиль бесшумно летел сквозь ночь по магистрали А-12. На горизонте нежным светом занималась заря. Ленс очень устал. Слабость медленно расползалась по его телу. Колесо истории начало движение в желаемом Нойманом направлении. «Все прошло неплохо, так?» – с искренним беспокойством спросила Дана. «Верно, Дана. Надеюсь, я не продешевил». «Ленс, у тебя все получится! По-другому и быть не может, господин Нойман!» Слова позабавили Ленса. Удивительно, как тонко Дана чувствовала настроение хозяина. С этими мыслями он уснул глубоким сном.